Глава 11. Закария Эбигейл, герцогство Мейзервелл. Проснулся в прекрасном настроении после вчерашней баньки и следом за ней нежных и ласковых объятий Нетты, той самой милой застенчивой брюнетки. Она добросовестно дожидалась возле купальни, пока парни помоются и оставят меня одного. Тихонько постучалась, робко вошла, отводя глаза и покраснев до кончиков волос. Начала теребить застежку на платье. В помещении повисла неловкая тишина. Что-то не так? Я намытый и довольный, сияющий как новенький далер, хлебнул из большой, запотевшей кружки холодного морса и подошел к девушке, слегка приобняв за плечи. «Тебя принуждает хозяин гостиницы?» Красотка смутилась еще сильнее, молча покачала головой. «Если сама не хочешь, не нужно. Просто дам тебе серебрушку, отнесешь ему. Хозяину скажи, что ты была неподражаема и великолепна. Не то чтобы я готов раздавать деньги направо и налево, но тут сложилось сразу несколько причин. Во-первых, я категорически не приемлю ласки по принуждению. Кто-то может сказать, что любовь за деньги уже само по себе принуждение, но это не так. Мужчина, даже если ввиду определенных обстоятельств и пользуется такими услугами, то всегда видит и чувствует, хочет ли женщина чего-то, кроме его денег, или она перешагивает через себя лишь ради заработка. И мужик в любой момент может отказаться, если ему это претит. Просто далеко не многие обращают на подобные вещи внимание. Дескать, уплачено, так давай, лезь в койку. Можете считать это особым вывертом психики у моих персональных тараканов, но подобные развлечения не для меня. Во-вторых, она так мило стеснялась и краснела, порой напоминает Тишу, когда я, забавы ради, смущал ее по всякому поводу. Да и понравилась мне эта малышка, не хочу, чтобы ей досталось от хозяина. Ведь он не станет разбираться, почему клиент отказался. Виноватой все равно окажется она. Но навязывать нежеланную девушке ласку тоже не стану. В конце концов, она всегда сможет отработать эти деньги по-другому. Например, вон куча нестиранной одежды лежит, да и починить кое-какие вещи уже пора. Ползанье по лесам и участие в битвах на пользу им совершенно не идет. О, насчет одежды. Что-то моя личная служанка совсем мышей не ловит, пора воспитывать. Напрочь запустила хозяйский гардероб, негодница. «Как тебя зовут?» — попробовал начать разговор. «Нетта, господин», — она робко подняла взгляд, — «и меня никто не заставляет, я сама». «В смысле, сама себя заставляешь?» Не уследил я за изгибами женской психики. «Нет же», — она стрельнула в меня глазками, — «я просто в первый раз». Я от такого откровения немножечко подвис. Наверное, мой обескураженный вид был настолько явным, что девушка это заметила и поспешила внести ясность. «Первый раз сама предлагаю себя мужчине». Теперь у нее заолели даже ушки. «Наши девочки так часто делают. Говорят, что я зря стесняюсь. И заработка лишаюсь, и удовольствия. Сказали, с кем попало не надо. Выбери, кто понравится, посимпатичней. Ну вот я вас и выбрала». Я чуть не рассмеялся. У девчули просто сегодня дебют. Впервые решила совместить приятное с полезным. Совсем другое дело, это ее собственный выбор. А я, выходит, первый клиент. Интересно, по такому случаю мне скидка будет? Может, абонемент годовой предложат с хорошим дисконтом? Шучу, шучу. Не могу же я не пойти начинающей жрице любви навстречу и оставить без денег такую замечательную девушку. Осторожно обнял ее, Нежно прикоснулся к теплым, мягким губам, и через несколько мгновений она ответила на поцелуй. Сначала робко, но потом все увереннее. Дыхание участилось. Нетта прижалась всем телом, как замерзающий к источнику тепла. Девичьи руки обхватили меня, стали робко гладить по обнаженной спине. Пару раз натыкались на рубцы и шрамы, при этом легонько вздрагивая, а затем прижимаясь еще сильнее. Помог ей освободиться от одежды, уложил на широкую удобную лавку, и мы, погрузившись в пучины горячей ласки, весьма приятно провели время. Девушка была не очень искушенной и немного закрепощенной в первые минуты, но быстро освоилась и оказалась достаточно страстной. Мы так увлеклись, что потеряли счет времени, поэтому совсем не заметили, как открылась дверь и вошла Эбигейл с большим льняным полотенцем. Я в этот момент, лежа на спине, давал уроки верховой езды, а Нетта, изображая наездницу, была целиком поглощена процессом. Поняли, что не одни, как только услышали полные негодования вскрик. Я еще успел увидеть круглые, как у совы, глаза баронессы, когда она указала на меня пальчиком с криком «Потаскун!», швырнула в нас полотенце и вышла с гордо поднятой головой. Глянув друг на друга, мы с Неттой весело рассмеялись. В общем, вечер получился выше всяких похвал. И вот теперь я с довольным видом уплетаю свой завтрак. Яичницу с ароматными, скворчащими кровяными колбасками, щедро посыпанными зеленью и специями. А напротив меня с кислой миной ковыряет в своей тарелке Эбигейл. Но мне эта картина не смогла испортить ни аппетита, ни настроения. После завтрака поднялся к стулу и осмотрел его. Дела явно идут на лад. Мы с лекарем попеременно проводим сеансы лечения, и вместе с обильным питанием это приносит результат. Оба наших раненых быстро идут на поправку. Создал еще один конструкт исцеления средней силы и направил его на парня. Не дожидаясь очередного выражения благодарности, а пацан от такого обхождения находится просто в шоке. Но его можно понять. Столько заботы и внимания он не получал со дня смерти родителей. Начал меня упрашивать немедленно идти за бандитской заначкой. На силу уговорил его не спешить и набираться сил. Затем отправился в комнату охранников, немного подлечил Стиро, после чего планомерно, вещь за вещью, перетряс все трофейное барахло, но шифровальные решетки так и не нашел. Два болтуса с выпученными глазами и снисходительными улыбками наблюдали за моими стараниями. Видимо, посчитали, что их наниматель рехнулся. Бросил на кучу последнюю тряпку и задумался, что же я упускаю. Беда в том, что такая небольшая штука — трафарет с отверстиями, которые вертят по кругу и записывают буквы, пока вся площадь не заполнится. Может быть сделан из чего угодно. Из тонкой металлической пластинки, деревяшки, куска кожи, бумаги, да просто из полоски ткани. Его легко можно засунуть в любую щель или свернуть и заткнуть куда пожелаешь. А эта шифровка написана на тонкой ткани, тоже не просто так. Уверен, что она была передана по голубиной почте, оттого и столь странный выбор материала. Пока я сидел и растерянно чесал затылок, Мольверт, устав наблюдать за тем, как его наниматель терпит фиаско, поднялся на ноги. «Господин Закария, надо бы каретой заняться. Проверить все, чтобы в дороге поломки не вышло». «Карета! Точно!» Стужа говорил, маг требовал не повредить и ему отдать. Возможно, трафарет спрятан в ней. «Вы ее внутри хорошо осмотрели? Вещи все оттуда принесли?» Забрали вроде все, а больше там и глядеть не на что было. Отправился на задний двор, принялся осматривать наше транспортное средство. Сначала снаружи, потом полез внутрь. Ничего. Внутри карета была довольно просторной, обитой светло-серой тканью с голубыми и бежевыми цветочками. Два вполне удобных черных кожаных диванчика с мягкими спинками, сиденья которых откидываются, и внутрь можно сложить вещи, как под полку поезда. Их проверил в первую очередь. Пусто. Облазил все щели в этом чертовом Редване, но результата ноль. Расстроенный поднял оба сиденья и стал осматривать все внутреннее пространство экипажа в маговзоре. Вот тут-то мне удалось заметить очень слабый магический фон, идущий от дна левого ящика. Дальше никаких сложностей не возникло. Лезвием кинжала поддел и вытащил фальшивое дно, под которым был устроен тайник. В нем находились всего три предмета – увесистый, туго набитый золотом кошель, небольшая плоская шкатулка и богато украшенный кожаный футляр-тубус, от которого и исходили магические эманации. Вернулся с находками к себе в комнату, разложил их все на столе, уселся поудобнее и принялся за детальный осмотр. Кошель был набит золотыми монетами, и сумма, даже навскидку, выходила весьма приличная. Но это оказались почему-то не даляры, а сагероны, валюта великого герцогства Гренейского, которые, впрочем, хоть и не имели прямого хождения в Далисиане, без проблем конвертировались в лавках менял или в банках. Золото, оно и в Легоре золото, где бы его ни отчеканили. Гренейское герцогство — сопредельное государство, до границы с которым отсюда выходило не так уж и далеко. Раньше гренейцы были частыми гостями в Мейзервелле, а купцы так и вовсе имели лавки порой в обоих государствах. Но последнее время из-за событий в Суарской долине отношения стремительно катились к войне. Поток людей и денег, естественно, уменьшился в разы. Шкатулка оказалась закрытой на миниатюрный, но надежный замочек. Я собрался было воспользоваться кинжалом, но стало жалко курочить такую практичную вещицу. Не поленился, пошел в комнату к охранникам, где среди вещей мага, при осмотре, мне на глаза попадался подходящий по размеру миниатюрный ключик. Он идеально подошел, и когда с тихим щелчком крышка приподнялась, я с осторожностью заглянул внутрь и довольно выдохнул. Никакого подвоха не оказалось. В ней лежала та самая шифровальная решетка, аккуратная стопочка чистых заготовок для написания тайных посланий, специальные чернила, несколько перьев и, главное, полученные ранее шифровки. Штук 5 или 6, кроме той, что мы нашли в лесу у мага, убитого невероятным выстрелом Эбигейл. Для чего тот мужик хранил их и почему сразу не сжег, это останется навсегда секретом. Ответ мы уже не узнаем. Я потер руки, придвинул к себе стопку бумаг, прибор для письма и принялся за расшифровку. Срочно доставить, не вскрывать, при опасности уничтожить. Фоленбург, трактир «Пьяная медуза» и «Синий кит». Поселиться под именем Карт. Имя куратора Сервал. Предать. Получить указания. Оказывается, шпионы тут есть, даже целые агентурные сети, раскинутые иностранными государствами на территории друг друга. Недооценил, выходит, уровень средневековой мировой политики. Как я понял из расшифровки, магу гренейскими кураторами была поставлена задача доставить этот тубус в столицу графства Фолленд. Там поселиться под именем Карт в трактире с дурацким названием и ждать связного, который представится как Сервал. Передать ему футляр, деньги и выполнять в дальнейшем его указания. Отложил в сторону шифрограммы и взял в руки тубус, из-за которого и завертелись шпионские страсти. Небольшой, сантиметров 40 в длину, в диаметре чуть меньше 10, где-то с полуторалитровую пластиковую бутылку. Дорогая темно-коричневая кожа демонической твари с тиснением и декоративными подпалинами. Поверху и понизу золоченые, а может и реально золотые заклепки. Очень дорогая и солидная на вид вещица. Несколько раз обвита красивым плетеным шнуром и запечатана какой-то странной печатью, в которую словно вплавлены оба конца шнура. Круглая, глянцево-черная, с одной стороны покрытая мелкой вязью неизвестных мне рун, а вторая гладкая, как полированный обсидиан. Очень интересная штука. Именно от нее и идет тот самый магический фон, благодаря которому я смог обнаружить тайник. Активировал маговзор и начал пристально исследовать артефакт. Сам тубус имел не просто магическое укрепление, которое делало его очень трудноразрушаемым и блокирующим любые воздействия энергиями стихий. Ну, что-то еще, типа непромокаемости и несгораемости. В общем, в воде не тонет, в огне не горит. Магическую энергию ни внутрь, ни наружу не пропускает, и зубами его хрен разгрызешь. Крепкий орешек. Во-первых, такая защита мгновенно поднимала стоимость артефакта в разы. А во-вторых, становилось ясно, внутри что-то невероятно ценное. Естественно, у меня тут же зачесались руки сунуть в него свой нос. Но даже самому тупому ежу понятно, вскрой я посылку, это сразу станет заметно. А может выйти еще хуже, если, не дай боги, там предусмотрен самоликвидатор и он сработает. То мало мне не покажется. Возможно, достанется всей гостинице. Нет, такой хоккей нам не нужен. Уселся поудобнее и стал напряженно, слой за слоем, разбираться с довольно сложным, запутанным плетением. Через пару часов кое-что начало проясняться. Эта печать является магическим замком, настроенным на ауру определенного человека. Скорее всего, это тот, кому ее нужно передать. В шифровке указано имя Сервал. Кроме того, через этот шнур внутрь тубуса тянутся какие-то энергоканалы, имеющие явно огненную природу. Могу спорить, стоит взломать печать, и внутри все полыхнет синим пламенем, уничтожив содержимое и превратив артефакт в бомбу неизвестной мощности в тротиловом эквиваленте. Почесал тыковку и снова окунулся в исследовательский процесс. Так я не упирался со времен, когда срочно нужно было взломать браслет-змейку во дворце Мортограна в землях нежити. Не знаю, как долго я просидел над этой головоломкой. Помню, что Эбби прибегала минимум дважды. Звала на обед, потом на ужин. Сначала с недовольной миной, наверное, все еще злилась на меня за то, что застукала со служанкой. Я ее последний раз чуть не послал, чтобы не отвлекала. Немного накричал и в дверь чем-то запустил. Она еле успела смыться. Вот тоже странная девушка. Ей-то какое дело? Она мне не жена и никогда ей не станет. Я еще с ума не сошел и себе не враг, чтобы на такой взбалмошной эгоистке жениться. Хотя я... Так-то она очень красивая и изменилась немного, Спеси и гордыни вроде поубавилось, но все равно еще хоть ведром черпай. Да и меня она, ну, допустим, и не ненавидит, но уж терпеть не может, это к бабке не ходи. Иначе бы такие концерты не закатывала и мозги не выносила. Так, что-то меня не в ту степь понесло. Ну что за человек, из-за нее и в голове уже бедлам какой-то, не о том думаю. Только собрался снова активировать магическое зрение, как раздался стук в дверь. На пороге топтался красный от смущения Мольверт с большим подносом в руках, а сзади маячила Эбигейл, подталкивая наемника в спину. «Господин, это вам, поесть бы надо, я вот принес». Охранник в роли официантки явно был не в своей тарелке, но если Эбби чего-то всерьез захочет, то сможет и слона заставить танцевать лезгинку, а уж напрячь охранника для нее и вовсе пустяки. Надумай она нарядить его в белый передник и прочую местную униформу, никуда бы он не делся. Действительно, пора сделать перерыв. Я устало вздохнул и только теперь заметил. А есть-то и вправду сильно хочется, да и охраннику нужно на выручку прийти. Как-никак мужская солидарность. «Ну, заходите, чего вы там мнетесь?» Мольверт поставил поднос на стол и мгновенно ретировался. Баронесса, видя, что я уже не злюсь, сделала довольную моську и, расставив яство на столе, с улыбкой уселась напротив. «Можно с тобой посидеть, я не буду мешать. Только не кидайся больше сапогами, пожалуйста». «Сиди, можешь тоже что-нибудь съесть. Вы мне много принесли». Стол и правда был богатый. Один все не осилю. «Спасибо, не хочу. Я только глоточек морса выпью. Ну еще, может, один блинчик возьму». Она потянулась к тарелке, где лежали три аппетитных румяных блина со сладкой ягодной начинкой. «Чем ты таким занят?» Начала как бы невзначай девушка, но я отлично видел. Ее прямо распирает от любопытства. «Да так, ерунда всякая, тебе это точно покажется скучным». «Зак!» — законючила Эбигейл, смешно сморщив носик. «Ну, пожалуйста, мне же так интересно. Заперся, целый день не выходишь, никого к себе не пускаешь. Я же понимаю, что-то очень важное, даже про еду вон забыл. Ну, расскажи!» «Это большая тайна, причем опасная. За ней стоят настолько серьезные люди, что я сам предпочел бы не ввязываться. И очень не советую влазить туда. Клянусь, я никому не расскажу». «Я не шучу, Эбби. Зачем тебе лишние проблемы?» Как мог, старался быть убедительным, но девушка, наоборот, подобралась. Лицо стало серьезным, а в глазах появилась какая-то безудержная решимость. «Закария, если это опасно, тем более. Я хочу разделить с тобой эту опасность. Хочу стать по-настоящему полезной. Помогать во всех делах, насколько бы опасными они ни были. Я готова для тебя рисковать жизнью, ведь ты столько раз рисковал ради меня своей». Горячая, искренняя речь Эбигейл вогнала меня в ступор. Подобного самопожертвования от избалованной, эгоистичной баронессы я никак не ожидал. Могу поклясться, она сейчас говорила совершенно искренне, и тем удивительнее прозвучали ее слова. Отказать в доверии после такой проникновенной речи у меня не хватило бы духу. «Ну ладно, слушай. Только учти, об этом не должна узнать ни одна живая душа. Да и мертвых посвящать тоже не стоит». «Клянусь!» — едва ли не шепотом ответила она. Рассказал все без утайки. Много времени это не заняло. Эбби слушала так внимательно, что к концу повествования на тарелке не осталось ни одного блинчика с начинкой, а в кувшине здорово поубавилось морса. «И что ты теперь собрался делать?» «Первонаперво попробую вскрыть защиту и посмотреть, что же там внутри. А после?» «Пока не знаю. Нужно сначала решить один вопрос, а потом уже ставить второй». «Можно я посижу рядом и посмотрю?» «Эбби, это ужасно скучно. Я просто буду часами пялиться в артефакт, возможно, что-то записывать и зарисовывать. Вообще ничего интересного». «Ну, пожалуйста, я не стану мешать, даже рта не раскрою». «Ладно, только молча. Будешь отвлекать, выгоню», — пригрозил я и, покончив с ужином, снова уперся взглядом в печать. Когда я поднял слипающиеся глаза, за окном уже занимался рассвет. Эбигейл давным-давно, даже не раздеваясь, сопела на моей кровати, а мне, несмотря на дикую усталость, хотелось заорать во все горло. «Эврика!» Или что там положено кричать в таких случаях? Я, кажется, нашел уязвимое место в плетении. Теперь нужно вспомнить, как взломал браслет змейку и попробовать открыть печать. Но на это уже совсем не осталось сил, а действовать придется крайне осторожно, с ювелирной точностью, даже немного тоньше. Все, на сегодня хватит. Теперь спать. Продолжу завтра. Добрался до кровати и, не раздеваясь, рухнул рядом с девушкой. Попытался отвоевать хоть кусочек одеяла, но этот подвиг оказался под силу разве что Гераклу. Плюнул, подвинулся к ней поближе, осторожно обнял и тут же провалился в сон.